считает, что это занятие не для Хелен. Я предлагал ему сделать пробы несколько лет тому назад, но он отказался. И он прав, я думаю. Ей это ни к чему. Она любит разговоры о кино, но не воспринимает его всерьез. Джордж говорил о Хелен с особой нежностью, и Эдвина чувствовала, что самый продолжительный роман в жизни брата должен получить естественное для таких случаев завершение. Но ей не хотелось вмешиваться в его личную жизнь. Они только что посмотрели фильм «Голливуд», а теперь Эдвина пыталась объяснить Алексис, почему ей не следует идти на любовниц фараона. Когда позвонил Джордж, он пригласил Эдвину на премьеру самой значительной своей работы. В ней снялся Дуглас Фэрбэнкс, и Джордж сказал, что ожидается грандиозная презентация. «Думаю, тебе не помешает хоть немного отдохнуть от наших сорванцов». Изредка она выбиралась на просмотры одна. Но на этот раз протесты детей оказались столь бурными, что Эдвине пришлось захватить с собою всю команду. Алексис исполнилось 17, и красотой она не уступала Хелен. В отличие от дочери Сэма, Алексис Уинфилд никогда не стригла свои длинные волосы и не щеголяла в шикарных платьях из лучших домов моделей. Однако прохожие все равно оборачивались ей вслед. Алексис была неотразима. Поклонники буквально осаждали ее. Всегда вокруг Алексис крутилось не менее 5-6 обожателей, но она так и не избавилась от детской застенчивости и предпочитала более спокойное общество взрослых, друзей Эдвины. 15-летняя Фанни больше всего на свете любила свой дом. Ей нравилось гулять по саду, печь пироги и помогать Эдвине вести хозяйство. Эдвина сделала несколько удачных капиталовложений. И иногда вместе с Беном они проверяли текущие счета. Его увлечение Эдвиной давно прошло, и теперь они общались просто как добрые друзья. 2 года назад он женился, и Эдвина радовалась его счастью. 13-летний Тедди уже всерьез готовился к Гарварду. Ему нравился Голливуд, но более всего его интересовала работа банкира. Необычный выбор для мальчишки, но своей уравновешенностью и серьезностью он напоминал Филиппа. Из всех членов семьи пока только Джордж проявил непредсказуемость характера, но мир Голливуда как нельзя более кстати отвечал его наклонностям. В этот их приезд дом Джорджа был переполнен гостями, и поэтому Уинфилды остановились в отеле «Беверли-Хиллз». Но дети, как, несмотря на неудовольствие Алексис, продолжала называть их Эдвина, были этому только рады, ведь в соседних номерах жили Пола Негри, Беатрис Джой, Олли Сбири и Чарли Чаплин. Тедди просто обалдел, увидев в вестибюле Уилла Роджерса и Тома Микса. Эдвина чувствовала себя опольщенной, когда брат пригласил ее на презентацию своего фильма. Она купила потрясающее платье и ощущала себя в нем совсем юной. Ей скоро должно было исполниться 32, но она мало изменилась за последние годы. Кожа оставалась гладкой и нежной, а фигура не утратила своей стройности. По настоянию брата она сделала модную короткую стрижку и, чувствуя себя очень элегантной, вошла в дом, который 3 года назад Дуглас Фэрбэнкс подарил Мэри Пикфорд ко дню свадьбы. Вопреки традициям Голливуда, этот брак оказался удачным. «А где Хелен?» — спросила она Джорджа. Они стояли в саду и наблюдали за танцующими. Эдвине казалось странным, что он не заговорил о ней сам. Она привыкла, что Джордж и Хелен постоянно бывали вместе. Сердце Джорджа принадлежало только Хелен. Но он, видимо, не торопился с женитьбой, и Эдвина не решалась затрагивать эту тему. в Палм-Спрингс с отцом», — сказал он тихо и посмотрел на Эдвину.